Глава 1. Лицей имени академика Катурина. 15 лет спустя. «Ещё не поздно повернуть назад», — сказала мама, как ни в чём не бывало. Она смотрела на дорогу и пыталась сохранить на лице нейтральное выражение, словно всё было нормально. Она очень любила так делать, а я ненавидела. Зачем поднимать вопрос, который уже давно решён? Я промолчала, не хотела снова скандалить. Я вообще не понимала, как возможность продолжать обучение в крутом лицее имени Катурина могла вызвать такую негативную реакцию всей семьи. Я получила нереальный шанс получить блестящее образование, прошла кучу тестов и олимпиад, а родные, вместо того, чтобы порадоваться за меня, пытались отговорить. Сначала даже в категоричной форме. «Подумаешь, перееду из дома в 16 лет. Так ведь недалеко, каких-то 30 километров». Стоило ли делать из этого проблему? Я же не в ПТУ на швею поступила, чтобы плакать по загубленному будущему отличнице. Только в последние 2 недели дома возникло подобие хрупкого мира. Мама даже согласилась отвезти меня на машине. Лицей имени Катурина располагался в 30 километрах за городом, в старинной усадьбе, и предполагал только проживание на полном пансионе. Полагаю, именно это послужило основным поводом для недовольства родителей. Они не хотели отпускать меня в самостоятельное плавание так рано, а вот я, наоборот, хотела в полной мере ощутить свободу и студенческую жизнь. Если бы я знала, что мама снова начнёт старую песню, пожалуй, поехала бы на лицейском автобусе. Нам предлагали и такой вариант, но стала лень переть чемоданы. Всё же на машине, в сопровождении мамы, которая подскажет, если что, было как-то спокойнее. Чтобы не спорить с ней, я уткнулась в телефон. Наташка, лучшая подружка, интересовалась, как обстоят дела с симпатичными мальчиками. Ей я отписалась кратко, пообещав рассказать всё вечером, когда этих самых мальчиков увижу. Вернувшаяся с юга Светка звала на традиционный девичник в субботу. Пришлось ответить отказом. Насколько я знала, первые полгода из лицея практически не отпускают домой. Остальные сообщения были от моего парня, Данила. Его оставлять было тяжелее всего, но я верила, что настоящая любовь способна выдержать любые расстояния. Данил белозубо улыбался мне с авки и признавался в любви. На глаза навернулись слёзы. Я не доехала до места, а уже скучала. А мысль о том, что мы можем не увидеться до Нового года — заставляло сжиматься сердце. Я залезла в его альбомы и выбрала лучшую, на мой взгляд, фотографию, чтобы поставить её на рабочий стол. Данил, обнажённый по пояс, сидел на борту небольшого катера и улыбался. На этом снимке особенно ярко выделялись его пронзительно-голубые глаза, а светлые, выгоревшие летом волосы теребил ветер. Мне было грустно, но я понимала, это расставание неизбежно. Я слишком хотела учиться именно здесь. А Данил в этом году поступил на первый курс университета в Питере. Возможно, когда он сдаст на права, то будет приезжать ко мне сам. Доехать без приключений до Голицына, расположенного совсем недалеко от Питера, не вышло. Пробки никто не отменял, но за инет-общением время пролетело незаметно. Ненавязчивая музыка в наушниках и приятный собеседник в сети вернули мне хорошее настроение. В душе осталась только лёгкая тоска, постепенно сменяющаяся предвкушением новой жизни. Впрочем, настоящие неприятности нас ждали, когда до лицея осталось совсем немного — 10 км. Я первой заметила, что машину как-то подозрительно тянет в бок. Пришлось останавливаться и производить осмотр. «Вот же!» — сокрушалась мама. «Кажется, мы прокололи колесо. Ну вот как так? На ровной дороге». «И что будем делать?» — запаниковала я. «Даже не знаю», — вздохнула мама. «Вызывать кого-нибудь на помощь? Только вот папа быстро не приедет, у него сегодня важное совещание, может сразу звонить в сервисный центр?» «Они будут ехать до обеда», — возмутилась я и выскочила на проезжую часть, отчаянно голосуя. Как ни странно, чёрная хищная иномарка затормозила рядом с нами очень быстро, и из неё вылез парень. Высокий, с чёрными непослушными волосами и загорело-бронзовой кожей. Красивый, словно сошедший с постера на стене у меня в комнате. Мы с подружками купили в прошлом году 3 одинаковых и повесили каждое у себя. Потом придумали глянцевым мальчикам историю и имена. Моего звали Валерыч, и я иногда делилась с ним своими секретами. Жалела, что не могу взять с собой в лицей. Увидев его живую копию, я на минуту стушевалась. «Помочь?» Голос хриплый, низкий, немного насмешливый. Я посмотрела вверх и встретилась взглядом с незнакомцем. Он с интересом наблюдал за мной. Таких черных пронзительных глаз мне встречать не доводилось. При ближайшем рассмотрении парень оказался совсем не похож на плакатного Валерыча. Моложе, с правильными чертами лица, длинноватым подбородком, небольшим ртом с красивыми тонкими губами, сережкой-змейкой в ухе и портящим идеальный образ шрамом на левой брови. Он рассекал ее, словно молния. Из-за этой легкой асимметрии казалось, что парень насмехается. В горле пересохло. Я смогла только сдержанно кивнуть в ответ на предложение помощи, мысленно обругав себя за мягкотелость. «Ну, подумаешь, симпатичный парень встретился, как будто он один такой. Данил даже симпатичнее будет». При воспоминании о Даниле щеки вспыхнули, и я поспешила отвернуться. Мы начали встречаться в середине прошлого лета. Пока учились вместе 9 лет, не обращали друг на друга внимания. Точнее, он на меня не обращал. А потом совершенно случайно столкнулись на речке и закрутилось. «Ой, да, если вам не сложно», — кинулась к незнакомцу мама, пока я растерянно хлопала глазами. Она обрисовала ему ситуацию, показала на колесо и рассказала, где лежит запаска. Парень справился довольно быстро, а пока менял колесо, рассказал, что тоже учится в лицее. В подробности он вдаваться не стал, а я постеснялась спросить. Вместо этого сбегала в салон за влажными салфетками и протянула их парню. «Как тебя зовут?» — белозубо улыбнулся он. «Алина?» — из-за комка в горле свое имя я прошептала. «А я Влад», — представился парень, вытирая руки предложенными влажными салфетками. «Будем знакомы. И аккуратнее на дорогах. Ты ведь первокурсница?» Мама ушла в машину, а я замерла снаружи, все еще блаженно пялясь на парня. Даже вопрос расслышала не сразу, только кивнула, как китайский болванчик. «А ты?» — не удержалась от вопроса я. «Неужели я похож на первака?» — хмыкнул парень, и от его взрослой, такой понимающей усмешки, подогнулись ноги. «Не похож», — послушно пробормотала я, а он подмигнул мне, уселся в машину и сорвался с места. «Алин, ты где?» — крикнула мама. Красавчик из дорогой иномарки не шел у меня из головы. Он был нереально клёвый и крутой. Могу же я это признать абстрактно? Да, у меня есть парень, но что теперь? На других даже посмотреть нельзя? «Уже иду», — ответила я и нырнула в машину, пристегивая ремень безопасности. «Симпатичный мальчик», — нейтрально заметила мама. Я отвернулась к окну, чтобы скрыть вспыхнувшие щеки, и безразлично заметила. «Да? Может быть». Не обратила внимания. «Ну да, ну да», — хмыкнула родительница, но развивать тему в кои-то веки не стала. До лицея мы добрались ближе к 10 утра и с трудом нашли место на парковке перед воротами. Нам предстояло учиться в странном месте. Оно было совсем не похоже на элитный лицей. Скорее уж на старинную усадьбу, куда школьников и студентов водят на экскурсии. Документы мы с мамой подавали в питерском филиале. Там же проходили собеседования и экзамены. Родителей сюда пускали неохотно даже во время обучения. Здесь был свой, особый мир. Я бы решила, что попала в 19 век, если бы не заметила обширный автопарк на площадке перед центральной лестницей. Дорогие иномарки были припаркованы практически у самых ступеней. А что, так было можно? Или тут оставляют свои дорогие тачки лишь избранные? Мне-то пришлось тащить чемодан от самых ворот. Я увлеченно разглядывала группу старшекурсников, обступивших ярко-красную, маленькую и, судя по всему, дорогую машинку. Рядом с ней я заметила парня, который помог нам на дороге. «Алин», — одернула меня мама, — «ты что застыла?» «Думаю, куда идти», — соврала я, стараясь ничем себя не выдать. «Конечно, мама вряд ли отругает меня за то, что я пялюсь на парня, но потом будет постоянно вспоминать про Данила и подкалывать. Оно мне надо?» «А что думать?» — удивилась она. Нужно узнать. Подожди, я позвоню и уточню. У меня есть телефон администрации. Мама отошла, а я продолжила наблюдать. Похоже, машинка, которая привлекла мое внимание, приехала только что. Из нее вылезла эффектная черноволосая девушка, этакая инстамодель с белоснежной улыбкой и прямыми блестящими волосами до пояса. «Я скучала, котик», — призналась она и повисла на шее у Влада. «Мне стало грустно. Хотя чего я хотела? Не может же такой красавчик быть одиноким. Понятно, от девчонок у него нет отбоя, и неудивительно, что он выбрал себе самую эффектную из имеющихся. И раскрепощенную, судя по тому, как она повисла у него на шее, прижимаясь всем телом и без стеснения целуя. Наверное, подсматривать за поцелуем было неправильно, но я не смогла отвести взгляд. Эти двое удивительно хорошо смотрелись вместе. Оба высокие, красивые и смелые. «Пошли!» — крикнула мама, и я поспешила за ней, надеясь, что мое пристальное внимание к парочке осталось незамеченным. По лестнице от главного входа навстречу шла высокая статная дама с рыжими волосами и в строгом деловом костюме. На вид ей было лет 30 с небольшим. «Добрый день», — поздоровалась она. «Меня зовут Елена Владленовна. Алина?» Проигнорировав маму, женщина посмотрела прямо на меня. «Сейчас я покажу, где ты будешь жить. Поспешим, там ждет еще одна студентка». Мама порывалась и дальше идти со мной, но Елена Владленовна посмотрела на нее строго, словно на одну из своих учениц, и сказала: «Нет, у нас правило, мы не пускаем родителей в жилые корпуса. Документы мы с вами подписали, все обсудили, а разложить вещи, думаю, ваша девочка сможет сама. Если нет, то, вероятно, ей не место у нас. Мы воспитываем самостоятельных личностей». Нам пришлось поспешно прощаться под ее неприветливым, холодным взглядом. Стало немного жаль и грустно. Я рассчитывала, что мы с мамой попрощаемся нормально, но стоило торопиться. «Следуй за мной», — скупо улыбнулась Елена Владленовна и махнула рукой, указывая направление. Она говорила и вела себя словно королева. Прямая спина, царственная осанка и презрительный взгляд — рядом с ней я чувствовала себя общипанным воробьем подле лебедя. Мы прошли в холл, и не успела я оглядеться по сторонам, свернули в темный коридор, в конце которого находилась стойка, где выдавали ключи. Там же я заметила невысокую хрупкую брюнетку, которая увлеченно смотрела в экран телефона. Она заметила нас и тут же засунула телефон в задний карман джинсов. «Будете жить вместе», — сказала Елена Владленовна и кивнула пожилому мужичку за стойкой. «Александр Евгеньевич, выдай девушкам ключи и проводи до комнаты, а то ведь заблудится». «Как скажете, Елена Владленовна», — кивнул он и обратился к нам. «Ну что, готовы, красавицы?» Мы нерешительно ответили «да» и, грохоча по полу колесиками чемоданов, отправились следом за вахтером. «О, перваков завезли!» Услышала я за спиной и дернулась от пренебрежительного тона. Моя будущая соседка по комнате только хмыкнула и, повернувшись, показала кричащим неприличный жест. «А девчонки ничего!» — тут же донеслось оттуда. «Придурки!» — пробормотала девушка и, обратившись ко мне, добавила. «Привет, я Ксюша. А то не представилась, как-то даже неловко, а нам еще жить вместе». «Алина», — ответила я. «Вот и замечательно. Интересно, кто третий?» «В смысле? Ну, насколько я знаю, в комнатах живут по трое». Ксюша оказалась приятной девчонкой. На первый взгляд, без каких-то серьезных тараканов в голове. Если сложится, мы даже сможем подружиться. Я боялась, что найти новых знакомых будет непросто. Я, конечно, общительная, но кто знает. Это же новое место, новые люди и новые правила. В лицее имени Катурина училось много мажоров, а я — самая обычная девчонка без денег и связей. Нас поселили в левом крыле, в комнате с рыжеволосой бледной девушкой. Она сидела за столом у окна, когда мы с Ксюшей, смеясь, притащили свои необъятные чемоданы из коридора. «Меня зовут Маша», — отозвалась наша соседка, даже не подняв глаз от ноутбука. «Добро пожаловать. Моя кровать у окна, остальные две не заняты. Располагайтесь». «Привет! Ты с какого курса? Тоже с первого?» Жизнерадостно отозвалась Ксюха и со всего размаха упала на приглянувшуюся кровать. Я отправилась к последней, оставшейся свободной. «Нет, я уже учусь год», — лаконично ответила Маша. В ее голосе не было агрессии, но и особенно дружелюбной девушку назвать было сложно. Она занималась своими делами и не планировала отвлекаться на нас. Я не стала настаивать. Одна хорошая соседка, другая необщительная — не самый плохой вариант. Рядом с кроватью располагались тумба, небольшой столик и шкаф. На потемневших от времени деревянных дверцах были вырезаны змеи. Они сплетались в причудливый рисунок — герб лицея. Когда мы с мамой приезжали в питерский офис несколько недель назад, картина с изображением этого символа висела над столом в кабинете. Директор пояснил, что герб лицея выбран не случайно. Змея — символ мудрости, знания. По мне, змея — символ хладнокровия и мерзости, но свои мысли я оставила при себе. «Алин, ты распаковалась?» Спустя полчаса поинтересовалась Ксюша, которая успела переодеться в форму, выданную нам на входе. «Почти», — отозвалась я, пытаясь распределить вещи по полкам. «А чего ты хочешь?» «Найти столовую. Нас же должны здесь кормить. А потом мне просто интересно осмотреться. Тут так здорово». «Кормить буду через час», — поделилась информацией Маша. «Если хотите, я вам покажу дорогу». Эта мысль пришлась нам с Ксюшей по душе, и в ожидании обеда мы решили заняться своими делами. Я собралась, как и обещала, подробнее отписаться Наташке о симпатичных мальчиках. Точнее, об одном симпатичном мальчике. А Ксюша улеглась на кровать, воткнув в уши наушники.